Глава 8. Инициаторами моего вовлечения в проект были Белоин, Бир и Протеро. В первой же неделе я понял, что задание, которое передо мной вначале поставили, и которое увенчалось предвиденным успехом, не было главной причиной для моей кооптации в научный совет. Специалистов, и притом самых лучших, проект имел вдоволь. Загвоздка была в том, что не имелось необходимых специалистов, ибо таковые вообще не существовали. Я так много раз изменял свои чистые математики, переходя от одной науки к другой в огромном диапазоне, от космогонии до этологии, что не только успел вкусить от различнейших источников знания, но главное, в ходе все новых и новых перемещений, успел привыкнуть к роли иконоборца. Я приходил извне. Я не был всей душой привязан к святым законам и канонизированным обычаям той области, в которую вступал. И мне легче было подвергнуть сомнению то, на что у старожилов в этой области рука не поднималась. Вот почему мне чаще доводилось разрушать установленный порядок, плод чьих-то долгих самоотверженных трудов, чем создавать нечто новое. Именно такой человек нужен был сейчас руководителем проекта. Большинство сотрудников, особенно естествоиспытатели, готово было продолжать работу по-прежнему. Их не очень-то заботило, получится ли из всех этих работ монолитное целое, которое будет соответствовать тому информационному чудищу, что явилось к нам со звезд, породило массу всесторонне интересных проблем и создало реальные шансы крупных открытий. Но в то же время верхушка проекта, пресловутая «Большая четверка», начинала, может, не совсем еще ясно понимать, что дело уже попахивает таким изучением деревьев, за которым теряется картина леса, что хорошо отлаженный и вполне исправно работающий механизм ежедневной систематической деятельности может поглотить сам проект, растворить его в море разрозненных фактов и второстепенных данных. И будут потеряны шансы постичь происшедшее. Земля получила сигнал со звезд. Известие, столь насыщенное содержанием, что извлеченными из него крохами могли питаться на протяжении многих лет целые научные коллективы. Но в то же время само известие расплывалось в тумане, заслонялось бесчисленным множеством мелких успехов, и загадочность его все меньше дразнила воображение. Может, тут действовали защитные механизмы психики, а может, навыки людей, приученных искать закономерности явлений, а не спрашивать, чем обусловлено появление именно этих, а не иных закономерностей. На такие вопросы обычно отвечали философы, а не естествоиспытатели, поскольку последние не покушаются разгадывать мотивы, кроющиеся за сотворением мира. Но в данном случае все обстояло совершенно иначе. Именно отгадывание мотивов, то есть занятие, дискредитированное всей историей эмпирических наук, оказалось последней возможностью, еще сулившей надежду на победу. Разумеется, методология по-прежнему отвергала всякие поиски человекоподобных мотивов в свойствах атомов или молекул. Но сходство отправителей сигнала с его получателями, какое-то пусть даже отдаленное сходство, был уже не просто утешительной выдумкой. Это была гипотеза, на острие которой колебалась судьба всего проекта. И я с самого начала был убежден, что если такое сходство полностью отсутствует, то расшифровать послание не удастся. Ни в один из домыслов о содержании письма я не верил ни на йоту. Пересылка личности по телеграфу, план гигантского мозга, плазматическая информационная машина, синтезированный властелин, желающий поработить Землю. Все это были заимствования из убогого арсенала концепций, которыми располагала наша цивилизация в ее общепринятом технологическом понимании. Эти концепции отражали общественную жизнь прежде всего в ее американском варианте, экспорт которого за пределы Штатов развивался так успешно в середине века. И выслушивая все эти, казалось бы, смелые, а на деле огорчительные наивные гипотезы. И особенно ясно ощущал всю ограниченность нашей фантазии, ее прикованность к земной действительности, видимой сквозь узкую щель данной исторической эпохи. Единственным, во что я верил, был эффект Ромни-Мюллера. Звездный сигнал увеличивал вероятность возникновения жизни. Биогенезис, наверное, мог возникнуть и без сигнала, только позже и в меньшем числе случаев. В этой концепции было что-то бодрящее, ибо я вполне понимал тех, которые решили помогать жизни. Можно ли было думать, что чисто материальная, жизнетворная сторона сигнала совершенно независимо, полностью отрезана от его содержания? Не может быть, чтобы сигнал не содержал никакой осмысленной информации, кроме своего покровительственного отношения к жизни. Доказательством была хотя бы лягушачья икра. Так может, это содержание в какой-то мере соответствовало тому эффекту, который вызывал его носитель? Допустим, наборщик наберет на линотипе стихотворную строчку из металлических литер. Строчка эта имеет определенный языковой смысл. Если провести по этой набранной строке гибкой металлической пластинкой, способной к колебаниям, то может случиться так, что возникший при этом звук составит гармонический аккорд. Но совершенно уже невероятно, чтобы звуки, возникшие таким образом, образовали первые такты пятой симфонии Бетховена. Случись такое, мы, скорее всего, решили бы, что тут непростое совпадение, а кто-то обдуманно расположил литеры именно таким образом, подобрав соответственно их размеры и величину промежутков. Но если для произвольной типографской отливки эта побочная звуковая гармония была бы очень малоправдоподобной, то для сообщения такого типа, как звездное письмо, неправдоподобность посторонних эффектов попросту равнялось невозможности. Иными словами, жизнетворность этого сообщения не могла быть делом случая. Отправитель умышленно придал нейтринному потоку такие модулированные колебания, чтобы этот поток приобрел способность поддерживать биогенезис. Но это соприсутствие формы и содержания неумолимо требовало специальных объяснений, а простейшая из них наводит на мысль, что если форма благоприятствует жизни, то и содержание, соответственно, тоже должно быть положительным. Если же отбросить гипотезу всесторонней благожелательности, по которой к прямому биовоздействию добавляются содержание, соответственно, благоприятное для адресата, то этим как бы обрекаешь себя на диаметрально противоположный подход, согласно которому отправитель этого внешне дружественного, жизнетворного послания с дьявольской хитростью вложил в него содержание, которое может оказаться гибельным для адресатов. Я попробовал поставить себя на место отправителя. Я не послал бы ничего такого, что можно использовать вопреки моим намерениям. Снабжать каким бы то ни было орудиями неизвестно кого, это все равно, что давать детям гранаты. Тогда что же послано? План идеального общества, снабженный описаниями энергетических источников, необходимых для этого общества. Но ведь такой план — это система, которая обусловлена своими составными элементами, то есть особенностями существ определенного типа. Нельзя составить план общества, идеально пригодного для любого места и для всех эпох. К тому же подобный план должен учитывать индивидуальные биологические особенности. А я не верил, что человек в этом смысле является какой-то универсальной космической константой. Письмо, считали мы, не может представлять собой часть галактической беседы, случайно подслушанную Землей. Ведь это никак не согласуется с непрерывным повторением текста. Не может же разговор сводиться к тому, что один собеседник целые годы без конца твердит одно и то же. Но опять-таки здесь имели значение масштабы времени. Сообщение в неизменном виде поступало на Землю по меньшей мере 2 года, это бесспорно. Быть может, это переговаривались автоматические устройства. и аппаратура с одной стороны высылала свое сообщение до тех пор, пока не получит сигнал, что это сообщение принято. В подобном случае текст мог повторяться и тысячу лет, если собеседники были достаточно удалены друг от друга. Мы ничего не знали о том, можно ли налагать на биофильное излучение разнородную информацию. Априори это было весьма вероятно. Тем не менее, версия подслушанной беседы выглядела очень неправдоподобно. Если ответ на вопрос приходит через столетия, такой обмен информацией трудно назвать беседой. В этих условиях скорее следует ожидать, что собеседники будут передавать друг другу какие-то важные сведения, но тогда мы должны были бы принимать не одну передачу, а минимум две, однако этого не было. Нейтринный эфир, насколько могли проверить астрофизики, был абсолютно пуст, за исключением этой единственной занятой полосы. Тут-то, пожалуй, и было ядро всего этого твердого орешка. Простейшее толкование выглядело так. Нет беседы и нет двух цивилизаций, есть одна. Она и передает изотропный сигнал.